«Как людей передать? А кто будет платить?» — спросил Николай. «Или они хотят моими руками всю печку выгрести?» «Вот сейчас позвонит», — усмехнулся Мефодий. «Это он так красиво ушел для форса. Думаешь, если он с пустыми руками вернется, так в Москве его по головке погладят? Надо с Кастро двух бойцов получить и задаток ему сунуть», — рассуждал Мефодий. «Бойцы ни тебя, ни меня видеть не должны. И стволы приготовить чистые, не замазанные». Зазвонил телефон. Николай взял трубку. «Николай, забыл о деле сказать. Ты письмо прочитал?» «Допустим». «И какое у тебя отношение?» «Никакого. Я в эти игры не играю. Но если вы, господин полковник, меня сильно заинтересуете, то я вас сведу с человеком, который в помощи не откажет. У меня два билета на завтра. Требуется лишь фамилии вписать. А дальше не наше дело. А за посредничество я желаю получить беспроцентную ссуду на строительство второй линии лесопилки. И чтобы никакой Кастро моих парней не трогал». «Договорились». Два боевика Кастро давно рвались в группировку Николая Тишина. Переговоры вел охранник Тишина, но дело застопорилось. Сейчас Николай вспомнил об этих бойцах и тут же послал к ним своего охранника с наказом. «Выполните задание, получите кучу зелени и место рядом с Тишиным. Кастро будет молчать, билеты и деньги получите завтра у администратора гостиницы «Восток». Охрана Николая получила в кассе Аэрофлота два билета на имя Юрия Косача и Петра Фетисова, а в гостинице «Восток» водитель назвал пароль и, вручив растерянной девушке $100, забрал посылки и отнес хозяину. Не вызывало сомнений, что боевиков из Катуни собираются использовать в качестве киллеров. В Москве решили кого-то убрать, разузнали, что у заместителя премьера сводный брат среди бандитов крутится, и взяли безвольного Сему за горло. «Либо поставь нам киллеров, либо мы тебя ославим в газетах и по телевизору. Пойдешь вновь помощником депутата-придурка». И хотя Николай понимал, что положение Семена безвыходное, однако жалости к брату не было, одна злость и желание отомстить. «Ты, сука рваная, хочешь моими руками человека замочить? Но я тебе устрою жизнь. Место помощника депутата тебе, падла, раем покажется». Когда билеты и для бойцов Кастро, и на более ранний рейс для Николая и Мефодия были уже на руках, авторитет задумался и понял, что первоначальный план его всего лишь детская глупость, и без Мефодия ему не обойтись. Они сели за стол, поставили самовар, начали думать. «Мне в Москву прибывать нельзя», — сказал Мефодий. «Я тут должен быть, на людях. И якобы с тобой, больным, по телефону калякать. Бабы у нас верные, умрут, но прикроют. Ты лежишь с температурой, тебя парят, да малиной отпаивают». «Не уговаривай, я понял, что ты не со страху назад попер. Билеты необходимо сдать официально, чтобы ни ты, ни я ни в каких бумагах не числились», — согласился Николай. «Но придется с одним из бойцов договариваться. Их уберечь необходимо. А без нас ребят замочат в первые сутки». Мефодий долго молчал, вздыхал, скреб в затылке. Наконец старый вор медленно заговорил. «Сегодняшней ночи ты болен, у изголовья не отходя. Сидит Настя. Тебя лежачего должны увидеть твоя охрана, Кастро. Все дела я беру на себя. Ты прав. Билеты сдадим в кассу, чтобы все было официально. Сам поедешь поездом, общим вагоном. Полковник, что был тут, мужик опытный, он наверняка первый рейс проводит, а сам полетит вторым, чтобы иметь бойцов на глазах. Мне требуется с одним из них переговорить ночью. Из Москвы мне позвонишь, я тебе пару слов скажу. А теперь отдыхай. Одежонку я тебе подберу, чтобы не светился аки ярмарочный фонарь. У Мефодия был один верный человек. Его в давние времена старый вор спас от техчайшего позора, который творили в зоне. Потому на зов пахана свисток прибыл немедля. Мефодий не стал вспоминать давние времена, сразу приступил к делу. «Юру Косачева знаешь? Где он сейчас обитает, найдешь?» «Без вопросов. У меня к нему базар есть». «Волоки его к себе, я часа через два буду». «Велика честь. Такая мелочь. Куда скажешь, сам пристебает». «Я тебе все сказал», — посуровил Мефодий. В условленное время свисток встретил старого вора метров за 50 от своего дома. Сидит, ждет. Выпить хочет, аж дрожит. «Лады. Стой на шухере, я через час буду». Юрок, плотный, сильный мужик, сидел за столом, пил чай. Стакан дребезжал о блюдце. Когда Мефодий вошел, парень вскочил. «Зачем обеспокоились, Сапсан?» Мефодий лишь глазом зыркнул, достал из-под куртки литровку самогона, круг колбасы, взял с серванта стаканы, один налил до краев, другой лишь наполовину, кивнул Юрку. «Пей, разрешаю». Юрок выпил, дрожь унял. «Ты башку-то не потеряешь?» «Да как можно, Сапсан? Немалое дитя. Большое дело доверили. Такие деньжища отвалили. Я на тебя поставил. И акула на тебя. Чуешь?» Юрок напружинил грудь. «Режьте, не подведу». «Ты понимаешь, что вас обоих на верную смерть посылают?» — спросил Мефодий. «Допер уже, потому и дрожу. Таким малявкам огромные деньги даже в гроб не кладут. Выполнишь, что я велю, живым вернешься. И деньги твои никто не тронет. Будешь жить спокойно. Это я тебе обещаю. Вор в законе словами не бросается. Знаю». Водка уже достала парня. Он осмелел. «В Москве вам велят кого-то замочить, но после вы и сами долго не проживете». «Это я уже скумекал», — ответил Юрок. «Откажешься, здесь замочат. Верняк. А куда деваться, Сапсан?» «Меня слушать. Вас встретят, отвезут на хату, но дела сразу не будет. Ты скажешь, что охота Москву посмотреть, главную улицу увидеть. Тебе ответят, что после дела и посмотришь. А ты стой на своем. Мол, такова твоя последняя воля. Иначе в отказ идешь. Спорить с тобой не станут и повезут по Тверской». «Я улицу Горького знаю, бывал», — с гордостью сказал Юрок. «Молодец. Тогда ты и центральный телеграф знаешь. А то я там раз с бабой встречался. Еще лучше. Скажешь, что хочешь матери 5000 послать». «А если не позволят?» — спросил Юрок. «У них выбора не будет. Разрешат. Ты заранее на пачке Беломора, ты ведь его куришь, напишешь адрес и время операции. В зале иди к окошкам, где написано «прием переводов». Увидишь высокого малого в темных очках, он будет деньги считать. Толкнешь его и сунешь в карман его куртки свой беломор. Имей в другом кармане вторую пачку». «Для хитрых», — усмехнулся Юрок. Мефодий посмотрел на него одобрительно. «Цельная операция», — пробормотал Юрок. «Еще не цельная. Вечером вас повезут и покажут место, где будет мочиловка. Ваше дело телячье, кого покажут, того и замочите. А когда из подъезда выскочите, то там, рядом с вашей, еще одна машина окажется. Так вы в нее и сядете, якобы со страху перепутали. В этой машине ваше спасение». «Могут приказать стволы бросить», — рассудил Юрок. Мефодий согласно кивнул. «Обязательно, но запомни, без стволов вас в машину не пустят. Она уйдет. Уйдет и ваше спасение». «А водилу в той машине нам слушать?» — спросил Юрок. «Когда ты его увидишь, не обмочись».